«Арзамас» и «Моском архитектура» представляют курс «История московской архитектуры. От Василия Темного до наших дней». Лекция пятая. «Лефортовский дворец». Рассказывает Алла Аронова. 1697 году Петр I принимает беспрецедентное для представителя русского царского дома решение отправиться в заграничное путешествие. Во главе этого путешествия, которое носило характер посольской миссии, стоял Франц Лефорт. Петр присоединяется к Великому посольству в качестве частного лица. Этому предшествовал достаточно сложный период, связанный с борьбой за власть, который привел к тому, что Петр жил в царских подмосковных усадьбах в Измайлово, в Преображенском. Этот период пребывания за пределами Кремля стал для Петра очень важным моментом формирования его личности, так как он как бы выпадает из сценария воспитания представителя царской семьи. Он обретает невероятную для царского сына свободу. Одним из проявлений этой свободы становится то, что он активно общается с разными людьми, и одним из мест постоянных его визитов становится немецкая слобода, возникшая на берегу Яузы в XVII веке, когда по решению отца Петра Алексея Михайловича все иностранцы были выселены из Москвы в специальный район, находящийся за границами земляного города. Вот именно здесь Петр активно общается с Францем Лефортом, появившимся в России еще в самом конце правления Алексея Михайловича. Общение с Лефортом, о котором один из царедворцев Петра говорит в своих записках как о очень веселом, бесшабашном французе, становится для Петра как бы возможностью слегка приоткрыть новую реальность, столкнуться с образом жизни западного человека. И вот это очень активное общение с Лефортом, который жил в немецкой слободе в деревянном доме, и где Петр неоднократно участвовал в банкетах с танцами и другими развлечениями, заставляет Петра задуматься о том, что для подобных мероприятий, особенно теперь, когда он становится государем российским, нужен более вместительный дворец. Именно в год отъезда посольства из России, в 1697 году, он инициирует возведение в немецкой слободе каменного дворца взамен деревянного, который принадлежал Лефорту. Строительство в России до конца XVII века велось по традициям, которые были характерны для эпохи Средневековья. Причем они абсолютно одинаковые как в русской средневековой практике, так и в европейской. Первое. Освоение чертежа как обязательного элемента архитектурной практики происходит в России только в Петровское время. Второй момент. Строительство велось коллективным методом. То есть существовал человек, который выбирался как руководитель строительных работ. По сути дела, его можно назвать прорабом. Он собирал мастеров, каменщиков, резчиков по дереву, которые должны были выполнить поставленную перед ними задачу. Как мыслилось будущее сооружение? Как правило, основным методом работы в средневековой практике была работа по образцам. То есть строителям указывали на определенный образец, который они должны были повторить, возможно, с некоторыми изменениями. Таким же способом строился Лефортовский дворец. Встает вопрос, какие же были у него образцы. К концу XVII века в Москве было немало каменных палат, в том числе палат, которые возводились уже в период правления царевны Софии, например, палаты Голицына в Охотном ряду, Эти сооружения отличали определенные новые черты, которые не были свойственны более ранним каменным постройкам жилого типа. В целом, конечно, строительство из кирпича было достаточно уникальным, поскольку предполагало значительно большие затраты. Здание, которое было построено в немецкой слободе и получило название «Лефортовский дворец», оно было закончено в 1999 году. Его особенностью, которую можно рассматривать как черту уникальную, прежде всего был симметричный план. В центральной части здания на втором жилом этаже располагался большой квадратный в плане парадный зал, большая столовая палата. Справа и слева от этого зала размещались сени, в которые можно было попасть по лестницам с первого этажа. И за сенями в еще двух квадратных компартиментах были устроены небольшие залы, связанные друг с другом системой круговой анфилады. То есть в этом здании не было коридоров, а все помещения были связаны между собой дверными проемами. Уникальной особенностью внутреннего решения Лефортовского дворца были плоские потолки. В русской жилой архитектуре всего 17 и тем более 16 веков при строительстве каменных палат использовались сводчатые перекрытия. Даже в Теремном дворце в Кремле все комнаты были перекрыты сводами. Это приводило к тому, что невозможно было создать помещение большого размера. Ну, как пример, для того, чтобы создать большое помещение, как помещение горновитой палаты, надо было поставить посредине столб, на который опирались сводчатые перекрытия. Поэтому использование сводов приводило к достаточно тесным и непарадным помещениям. Отказ от сводов позволил создать в Лефортовском дворце совершенно новый тип жилых помещений. Здание было построено из кирпича и изобильно декорировано резным белым камнем. Лефортовский дворец стоит в ряду целого ряда архитектурных сооружений, которые объединяются в группу памятников нарышкинского стиля. Особенностью этой группы памятников было обращение к элементам ордерной системы, а также к очень сложному декору с растительными и даже фигуративными мотивами, который выполнялся из белого камня. Появление ордера в русской архитектуре не было единичным. Первый раз знакомство с ордерной системой произошло в период правления великого князя Ивана III, когда в Кремле работали итальянские архитекторы. В XVII веке мы опять обнаруживаем появление иностранцев в начале правления новой династии, династии Романовых. Но теперь это уже не итальянцы, а европейцы достаточно удаленного от Италии региона, каким была Англия. И здесь мы сталкиваемся с тем особым феноменом, который произошел в европейской архитектуре эпохи Ренессанса за пределами Италии. Если итальянцы через античность возвращались к своему историческому прошлому, к своему наследию генетическому, то европейцы этого наследия в своем историческом бэкграунде не имели. И вследствие вот этой дистанцированности от античного наследия европейская архитектура воспринимает ордерную систему как элемент декора, а не как тектоническую структуру. В течение всего 17-го столетия мы видим, что в русской архитектуре, так же, как и в русском обществе, нарастает интерес к взаимодействию с Западом. Однако на протяжении достаточно длительного времени, практически до правления Петра, этот процесс носил такой эксклюзивный характер. Это Теремной дворец, Спасская башня, Царицыны палаты в Савино-Старожевском монастыре. Наконец, это, конечно же, строительство Никоном Ново-Иерусалимского монастыря, в декорировании которого принимали участие белорусские мастера, которые владели вот этой технологией многоцветных изразцов. И вот в этих эпизодических событиях мы обнаруживаем присутствие интереса к ордерной системе в ее исключительно декоративной трактовке, когда колонна воспринимается как самостоятельный такой вот декоративный, почти скульптурный элемент. Она может быть покрыта сложной орнаментальной резьбой. К правлению Петра I практика обращения с ордерной системой становится характерной чертой определенной части русского общества. Это Нарышкины, Шереметьевы и другие бояре, которые поддерживали Нарышкиных, то есть вторую семью Алексея Михайловича. Это становится своего рода выражением западнических настроений определенной части российского общества. Церковь Покрова в Филях, Троица в Лыково и целый ряд других памятников, они тому пример. Итак, если говорить о декоративном убранстве Лефортовского дворца, то оно было сделано в традициях нарышкинского стиля, который, собственно, был той архитектурной средой, в которой Петр вырос. Лефортовский дворец был закончен в 1699 году. Лефорт воспользовался им только в течение одного месяца и умер, после чего владение этим дворцом перешло в руки Петра I, и он продолжал здесь устраивать официальные мероприятия, приемы послов, развлекательные такие вот действия, как шутовские свадьбы. В 1706 году он подарил этот дворец Меньшикову, и Меньшиков тут же начинает его перестройку. В результате дворец, построенный в нарышкинском стиле, в течение нескольких лет был полностью видоизменен. Сам объем первоначального дворца был дополнен тремя корпусами, в результате чего композиция здания приобрела каре-образный характер, а на улицу вышел фасад, решенный в совершенно других принципах. На смену ордерному декоративизму пришла строгая, тектонически осмысленная ордерная система. Мы видим главный фасад в виде протяженного корпуса с центральным ризолитом, аркой, ведущей во внутренний двор. На фасадах нет орнаментального декора, скульптуры. Перед нами абсолютно ясная, логичная композиционная система, которую можно назвать классицистической. У нового Лефортовского дворца, теперь принадлежавшего Меньшикову, есть вполне конкретный автор. Это Франческо Фонтана, итальянский архитектор, который ехал через Москву к Меньшикову в Петербург, первый архитектор Меньшикова дворца на Васильевском острове. Этот архитектор принадлежал к той линии развития итальянской архитектуры XVII века, которая была связана с использованием наследия бичентийского архитектора Андреа Палладио. Палладианская традиция, она легла в основу классицистического стиля, который был характерен как для региона Венето, так и для еще одного европейского региона – это Голландия. В Голландии на базе палладианства возник так называемый голландский классицизм, и эта архитектурная система, она, собственно, станет первым явлением перехода к новому архитектурному мышлению, которое уже будет представлено в архитектуре Петербурга. Иллюстрации к лекциям вы найдете в расшифровках. Следующая лекция о Сенатском дворце и о том, зачем за несколько лет до его постройки сначала разобрали, а затем восстановили Кремлевскую стену. Курс подготовлен совместно с Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы и приурочен к его 30-летию, а также году архитектуры и градостроительства в СНГ.